Вы не могли бы рассказать подробнее об этом трактире, где они остановились? Его размеры непримечательны, удобство ненадежно, обслуживание возмутительно. Какой конкретный неприятный эпизод мог привести графа Эпфица к такому заключению? Жилистый кусок говядины, от которого отвернулась бы голодная собака, поданный графу на грязной тарелке наглым, одетым в черное головорезом. Граф едва не швырнул тарелку вместе со всем ее содержимым хаму в лицо, но передумал, решив, что лучше отнести ее потихоньку в номер слуге на ужин. И Пфиц съел эту говядину? Не только ее, но и черствый хлеб. А граф так остался голодным? Да, со словами, лучше гордо сдохнуть с голоду, чем жрать, как свинья. Граф, ты хотя бы постарался, чтобы обрезки не отскакивали мне на кровать. Пфиц, я уже совсем заканчиваю, герграф. На больших пальцах они всегда какие-то прямо железные. А знаете, я слыхал об одном человеке, который их бережно собирал. Это я про обрезки ногтей. Он из них делал модели парусников. Если склеить эти штуки вместе в достаточном количестве, из них чего только не смастеришь. Крепкий, видимо, материал и легко поддающийся обработке. Так он... Не только это, он подбирал каждый волосочек, каждую пушинку, затем прял их, ткал и шил одежду. А когда он чистил уши... Граф, хватит, пожалуй, Пфиц. И вообще, почему бы тебе не потушить свет и не лечь? Что сделал Пфиц, получив такое предложение? Он собрал желтоватые, сходные по текстуре с сыром серпики ногтей, срезанных с пальцев ног, зажал их между большим и указательным пальцами своей правой доминантной руки, встал, подошел к выходящему на юг окну, раскрыл его, а затем щелчком отправил упомянутые обрезки в ночную прохладу. После чего он загасил лампу и в наступившей темноте лег на жесткий пол по соседству и параллельно с кроватью своего хозяина на расстоянии от нее, приблизительно равном длине вытянутой руки. Что произошло дальше? Некоторое время они лежали молча, а затем граф ощутил потребность поговорить. Граф, Пфиц, а вот если вдруг со мной что-нибудь случится? Пфиц, что случится? Граф, не знаю. Что-нибудь, если я умру, что ты будешь тогда делать? Пфиц, подыщу себе нового хозяина, герграф. Граф, ты говоришь об этом совершенно спокойно, как о чем-то будничном. Вот ж не ожидал от тебя такой черствости. Пфиц, жить-то на что-то надо, герграф. Но вы, может быть, уверены, что я никогда больше не найду такого мудрого, такого доброго хозяина, как вы? Граф, спасибо тебе, Пфиц. А раньше до меня много у тебя было хозяев? Пфиц, да так, несколько, но все какие-то непримечательные. За исключением барона, у которого была очень красивая жена. Граф, ты ее полюбил? Пфиц, не то слово. Знаете, я много раз замечал, что любовь возрастает в обратной пропорции к доступности своего объекта. Граф, весьма глубокое наблюдение. Пфиц, первым указал мне на него отец. Граф, он любил твою мать? Пфиц, только пока на ней не женился, а затем до самой ее смерти тосковал по девушке, которую встретил в одном крестьянском доме за день до Брюневальда. Граф, эту историю ты мне вроде бы уже рассказывал. Спокойной ночи, Пфиц. Пфиц, спокойной ночи, герграф. Глава 15. Но тут его прервал стук в дверь кабинета. Шен крикнул «Входите!» Ожидаю увидеть Эстреллу. И вздрогнул от неожиданности, когда на пороге появился совершенно незнакомый ему мужчина. Собственно говоря, картографу полагалось бы заниматься сейчас своими картами, а не что там писать, сочинять. Мало удивительного, что он чувствовал себя как шкодливый мальчишка, попавшийся на очередной пакости. Не слишком высокий, но крепко сбитый незнакомец. Был одет в широкое длинное пальто, черное. Его широкие ладони могли принадлежать каменщику или кулачному бойцу, а чуть приплюснутый нос также говорил в пользу второй из этих возможностей. И все же лицо у нежданного гостя было вполне культурное. а буйная шевелюра делала его похожим на философа. «Я давно за вами слежу».